Доброй ночи. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». По крайней мере, тем, кто выстоял. Разрешите поздравить вас с великим нашим праздником. Всех. И детей, и внуков, и правнуков, ветеранов. И, конечно же, самих ветеранов, если они еще остались в столь поздний час до нашего эфира. Я сегодня хотел бы поговорить о том, каким же все-таки образом или благодаря чему оказались возможными чудеса во время Великой Отечественной войны. Точнее говоря, вспомнить об одном из этих чудес. Одном из чудес, которое, как думается мне, предопределило нашу победу, и не только нашу, вообще победу цивилизованного человечества во Второй мировой войне. Обычный советский летчик Михаил Девятаев 69 лет назад, 8 февраля 1945 года, совершив абсолютно невероятное и невообразимое, по сути, сыграл роль одного из ключевых факторов окончательной победы. В 80-х годах этот подвиг проходили в школе, а потом перестали. В 1957 году, когда Михаилу Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза, история этого подвига не сходила со страниц газет. Однако, как думается мне сегодняшнему, мы как-то очень редко стали вспоминать вот те самые военные чудеса. Так вот, 8 февраля 1945 года Михаил Девятаев и еще 9 советских военнопленных, изможденные после концлагерей, угнали с территории самой секретной военной базы нацистской Германии новейший бомбардировщик «Хейнкель-1111». На борту бомбардировщика была интегрированная система радиоуправления и целеуказания от секретной крылатой ракеты большой дальности «Фау-2». «Фау-2» была первой баллистической крылатой ракетой в мире, которая была способна с вероятностью близкой к 100% достигать цели на расстоянии до 1500 километров и уничтожать целые города. Первой целью был намечен Лондон, второй – Нью-Йорк, а затем должна быть стерта с лица земли и Москва. Михаилу Девятаеву не просто удалось угнать самолет. Они приземлились в Польше за линией фронта, передали самолет с секретным оборудованием командованию и доложили обо всем увиденном в немецком плену. И таким образом разрушили дальнейшую судьбу секретной ракетной программы Рейха. Дело в том, что побег, совершенный с ракетной базы Пенемюнде, позволил советскому командованию узнать точные координаты стартовых площадок «Фау-2» и разбомбить их, но не только их. Там были еще и подземные цеха по производству грязной урановой бомбы. А бомба эта была последней надеждой Гитлера на продолжение Второй мировой войны до полного уничтожения всей цивилизации. Именно так он бредил в 45-м в своем бункере. Я не знаю, этот подвиг... Об этом подвиге, в принципе, знают многие. Я лишь хочу напомнить о нем и предложить сегодня по телефону 495-956-1514 обсудить одну очень простую вещь. Вот тем, кто знает об этом подвиге, никогда не казалось, что самолет «Хейнкель» и Михаил Девятаев как-то неминуемо влекло друг к другу. Девятаев, наверное, 4 или 5 раз, я попробую рассказать после музыкальной паузы, все непременно должен был погибнуть на пути от своего плена и собственного сбитого самолета к той самой, тому самому островку Узедом в Балтийском море на линии к северу от Берлина, где и располагалась вот эта секретная база Пенемюнде. Какое-то чудо оставляло его живым и как будто вело к этому побегу и к этому самолету. Вот я и хочу спросить вас, дорогие радиослушатели, благодаря чему действовали чудеса во время Второй мировой войны? Благодаря вере в Сталина, благодаря той самой советской идеологии, о которой мы столько спорили во время следующей передачи. Или это было все-таки что-то большее, что-то более значимое, чем любые идеи, теории, концепты социализма и его пропаганды? Какая сила вмешивалась в ход войны, позволяя людям совершать невероятное? Вот главный вопрос сегодняшней программы. 495-956-1514. Наш постоянный телефон, напомню его вам. Ну, а музыкальные паузы? Ну, естественно, сегодня это только старые наши, очень любимые когда-то нами в юности и в детстве песни. Эх, будет ли когда-нибудь у нас в стране певец лучше Муслима Магомаева? Ну, это так, к слову, вечером 13 июля 1944 года в воздушном бою в районе Львова самолет Девятаева был подбит и загорелся. Летчик в последний момент покинул истребитель с парашютом, но при прыжке ударился головой о стабилизатор самолета. Но остался жив и в бессознательном состоянии попал в плен. Его перебросили в разведотдел Абвера, оттуда в Лодзинский лагерь военнопленных, откуда они с группой таких же пленных военных и летчиков преимущественно немедленно попытались сбежать. Они решили прорыть тоннель под ограду из колючей проволоки. И рыли ложками, мисками, как писал Василий Песков в знаменитом очерке о Михаиле Девятаеве. Землю выносили и рассыпали под полом барака. Ну, в общем, дальше история общеизвестна. Кто-то донес о близком побеге, и зачинщиков выявили и приговорили к расстрелу. Их сбивали железными прутьями, истязали в карцере жаждой и жаром железной печки. Но, в общем, агонию решили продлить. И это тоже было чудо, потому что, если можно назвать чудом не смерть, а переправку скованных цепью узников в один из самых страшных концлагерей, в Заксенхаузен. И, как говорил сам Девятаев, все, что было до этого, было лишь преддверием ада. А адом на самом деле был Заксенхаузен. Здравствуйте, Марсель. Алло. Очень плохо слышно вас, поэтому... Отойдите от... Добрый вечер. От радиоприемника отойдите подальше, иначе вы... Да, радиоприемник я выключил, громкость уменьшил. Александр Евгеньевич вас зовут? Геннадьевич, но это не имеет значения, просто Александр. Говорите, Марсель. Александр, вы очень хороший вопрос задали. Я не буду, наверное, занимать эфирное время подробностями. Хотел бы в общих чертах празднуем праздник Победы. Очень хорошо, уважаем все почести и погибшим, и оставшимся в живых. У меня дед погиб, дядя погибли. Но самое главное, Господь Бог дает победу, кому пожелают. Господь Бог является причиной причин, и забывают Бога благодарить. Я сам дальнобойщик. Сегодня в Волгограде, вот в первый раз я увидел машину, сзади была наклеена. Спасибо за Бог, спасибо Богу за все. Я хотел его, но он на легковой, я на грузовой, не смог я его догнать, а то остановил бы, пожал бы ему руку. Спасибо вот большое. Бога тоже надо благодарить за то, что он нам дал победу. Спасибо большое, Марсель. Я, знаете, что хочу сказать? Вот это, между прочим, сегодня стало своего рода идеологическим спором, поскольку наш патриарх, ну, в общем, сказал, что война была местью за безбожие. Я не стану этого комментировать. Патриарх, он и есть патриарх. А вот сам я убежден в том, что бывают ситуации в жизни, когда Бог помогает даже тем, кто считает себя яростными и абсолютными атеистами. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Добрый вечер. Я вот хотела как раз по поводу вашего вопроса сказать. Этот летчик, он... Людмила Ивановна, простите, да. Я вас перебью. Вы из Одесской области? Да. С праздником вас. Скажите, спасибо, пожалуйста, вас также. У вас более-менее спокойно? Ну, в основном это все в Одессе, это не в селах, понимаете? Ну, вот. У вас спокойно? У нас спокойно, да. У нас спокойно. Правда, что-то появилось тут у нас, какие-то бронетранспортеры, что-то, но их сейчас нет. Все понятно, спасибо. Просто мы беспокоимся за вас, правда? Да, я понимаю. И мы вас слушаем. Да, я вам хотела сказать, летчик, он совершил подвиг, но он сам этого не понимал. Он просто это сделал и двигался к родине. Это было в нем, сидело, это было его родное, понимаете? Вот я, например, выросла в партизанской семье. У меня отец, отчим, он был командиром партизанского соединения. Мать была разведчицей в партизанском отряде. Мой отец тоже воевал. И в нашем доме всегда собирались партизаны. И я сейчас могу спокойно говорить о нашем празднике. И это были люди, которые прошли через очень страшное. И вот я вам скажу один случай. Сейчас, с духом. А, вот дядя был мальчик, ему было 16 лет. Могу спокойно говорить просто. И он, немцы его поймали, он был разведчик. Он не выбрал ни единого человека. И его казнили страшной смертью. Ну, наверное, типа того, как у нас по Детской области сделали. Ну, просто немножко в другом плане. Они привязали его к двум деревьям. Руки к одному дереву. Верхушки одного дерева. Ноги к другой. Потом деревья спустили. Понимаете, этот мальчик, он знал, что он шел. Но он пошел на это, чтобы спасти людей. Это, я не знаю, это сидевший в них, это настоящий патриот. Вот это не сказать. И вот этот летчик тоже был настоящим патриотом. Спасибо большое, Людмила Ивановна. Еще раз с праздником вас. Так вот, я так между звонками буду продолжать рассказ. Так вот, в Заксенхаузен они прибыли в категории смертников. Там пленники разделялись на смертников и штрафников. Шансов выжить не было ни у кого, но смертники, разумеется, умирали быстрее. Они были ближе к смерти, их жизнь никто не ценил. Случилось очередное чудо, и вот из рассказа самого Девитаева. В бараке санобработки парикмахер, снимавший машинкой мою шевелюру, тихо спросил, за что попал. Подкоп. Это расстрел. За минуту до этого разговора у них на глазах в санитарном бараке охранник лопатой убил человека за то, что тот осмелился закурить. А труп лежал у стены. Как вдруг парикмахер сказал, бирку уже получил, давай сюда, давай скорее. Мало что понимая, я отдал железку с продавленным номером. Оглянувшись, старик нагнулся к убитому и тут же сунул мне в руку новую бирку с номером 104-533. Запомни, ты теперь другой человек, не смертник, штрафник. Фамилия на бумажке. Так летчик Девитаев стал Никитенко, учителем из Дарницы. И все равно, как я выжил, не знаю. В бараке 900 человек, нары в 3 этажа. Каждый из узников полной власти КПО, эсэсовцев, коменданта могут избить, изувечить, убить. 200 граммов хлеба, кружка баланды и 3 картофелины, вся еда на день. Более 1000 скелетов, обтянутых кожей, в 4 утра выстраивались на ветреном плацу. Каждый стремился протиснуться в середину, там теплее, и один поддерживает другого. Кто-то упал, ну, значит, отмучился. Ежедневно повозка, запряженная людьми, увозила трупы туда, где дымила труба. И каждый думал, завтра моя очередь. А к концу 44-го года фашисты стали испытывать нужду в рабочей силе. Ряд узников из Заксенхаузена осмотрели врачи и решили, что часть штрафников, до предела истощенных, пригодна к работе в каких-то иных местах. И 15 ноября примерно 500 пленных в товарных вагонах куда-то отвезли. Ну вот, выяснилось, что отвезли их как раз туда, на секретную базу Пенемюнде в Балтийском море. И здесь все поняли, что с этой базы никакого выхода нет. Здесь всех все равно расстреляют. И постепенно вот этот самый теперешний учитель из Дарницы нащупал людей, которым можно было доверять. И они решили, тоже решили бежать. Впрочем, наверное, нам пора послушать еще одну музыкальную паузу. Что ж, продолжаем вспоминать чудеса в подвиге Михаила Девятаева. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Планирует и хочет все высказать, успеть. Людмила Ивановна, с праздником вас. Вы из Брянской области? Алло? А, нет, Людмила Ивановна. Здравствуйте, Валентина Петровна. Сейчас я выключу. Добрый вечер. Эта тема меня очень затронула. Хотела пойти спать, но как только объявили, Михаил Девятаев, дома нет, это я должна дозвониться. В общем, передо мной лежит книга Михаила Девятаева «Полет к солнцу». Она у меня есть. Выпущена из ДЦАФ «Москва», 72-й год. Я все, что вы сказали, все это правильно. Вы это все написано было в газете «Комсомольская правда». Впервые я узнала об этом в 1985 году. И в замечательном очерке Василия Пескова. И меня это, конечно, очень потрясло. Это было 7 февраля, как вы правильно сказали. В этом же году, летом, я летела в самолете с одним интересным очень человеком. Он лично знал этого Девятаева, и он мне столько много рассказал, что у Пескова этого нет, и что в книге этого нет. Но сейчас я не буду все это пересказывать, это даже не для радио. Но вообще личность, фигура этого Михаила Девятаева меня очень, восхищает. Таких, конечно, это можно приплюсовать, сказать, как чудо. Чудеса тоже, оказывается, в жизни бывают. Но они не просто чудеса. Чудеса – это выстраданные. Это люди, которые себя к этим чисто чудес не бывает на свете. Люди к этому себя готовили. Себя тоже надо к чудесам, знаете, воспитать. Он родился, человек, это город Темников, это Михаил Девятаев, есть такой город в Мордовии, просто я знаю эту биографию. Очень волевой человек, очень сильный. И вы знаете, что потом я все читала, их сплачивала любовь к родине. И на самом деле фамилия. Желание быть свободными. И на самом деле фамилия его была. Вы правильно сказали, как он попал. На острове лагерное начальство не знало, что он летчик. Он там по чужим именем, под именем учителя. Был подкоп, и они должны были быть уже расстрелянные. Ему жизни дали 8 дней, вот эти все смертники, 8 дней. Спасибо большое. На самом деле это было уже чуть позже. С праздником вас еще раз. Я хотел сказать, что это было уже в лагере для военнопленных на острове Узедом. Там был такой изуверский прием. Обреченному оставляли 10 дней жизни. И в эти дни его непрерывно избивали, лишали пищи, охрана делала с ним, что хотела. Ну и 10 дней агонии никто не выдерживал. Этот самый учитель из Дарницы Никитенко, который на самом деле был Михаилом Девятаевым, сцепился в драку с бандитом и циником по кличке Костя Моряк. Сам Девятаев его так характеризовал. Комендант лагеря в моих действиях, пишет он, усмотрел политический акт, и все услышали 10 дней жизни. В тот же вечер меня жестоко избила охрана, которой помогал еще и Костя с дружками. В общем, 10 дней, пишет он, я бы не протянул. И 7 февраля решили, что побег должен быть завтра или никогда. Здравствуйте, Николай. Алло, город Орел. Здравствуйте, Николай. Добрый день. От приемника подальше отойдите, слышим. Хорошо. Я думаю, что чудеса, они, конечно, могли быть, но тут инстинкт самосохранения и вера в правое дело. Потому что инстинкт, он размножает такие, позволяет открыть возможности нервной системы. Тем более человек все-таки летчик, интеллект, наверное, был, что все просчитать и все рассчитать. А вера в правое дело удесятеряет все эти возможности, обстоятельства становятся чудесами. Думаю, что если бы даже и не он, то, наверное, вряд ли Гитлер смог бы закончить ФАУ и прочее. Не рыпался бы он на России, было бы все в порядке, он бы весь мир держал, конечно, под прицелом. Спасибо, Николай. С праздником вас. Я ведь хочу сказать, что удивительно ведь не только чувство самосохранения, но и Не думаю я, что чувство самосохранения может помогать что-то. Не знаю, что военная судьба или вообще судьба человеческая. Как и не знаем мы, а вот смогли бы без Девятаева разбомбить эту базу на Пенемюнде вместе с разработками атомной бомбы, вместе с ФАО? Не знаю. По крайней мере, ФАО-2, ракета дальнего радиуса действия, была вполне готова. И, в общем, если бы не та ситуация с Девятаевым, конечно, ФАУ бы полетели. Это, по крайней мере, стопроцентный факт. Ну и вот, что было дальше? Ну а дальше было еще несколько удивительных ситуаций, потому что, например, конечно, они... Во время работ они закапывали воронки, чтобы могли взлетать самолеты. Они пытались присматриваться к этому Хенкелю. И однажды даже летчик, немецкий летчик, хвастаясь перед истощенными военнопленными, буквально показал Девятаеву и его товарищам, как заводится самолет. Они же ведь даже этого не знали. Бомбардировщики такого типа советские летчики встречали разве что в воздушном бою. И Девятаев вспоминает, как летчик сначала показал, как к самолету подвезли аккумуляторы, потом опустил руку и нажал на какую-то кнопку, расположенную в определенном месте, потом демонстративно поднял ногу, демонстрируя, с какой легкостью он заводит этот чудесный самолет. И если бы не целый ряд вот таких, ну, я не хочу их обязательно называть совпадениями, но тем не менее, если бы не обстоятельства, которые вели Девятаева навстречу вот этому самому Хенкелю, а, между прочим, угнанный ими Хенкель, он принадлежал знаменитому Грауденцу. Это был 33-летний ас, один из главных асов Третьего Рейха, и он был одним из главных испытателей на Пенемюнде, и поэтому, естественно, именно на его самолете, и только на его самолете, находилось то самое секретное оборудование по управлению ФАУ-2. Ну и дальше, это все вообще чудеса, да, ну, как бы они... Отогнутая проволока, убитый и брошенный в костер охранник, которого никто не заметил. Люди добрались до самолета, вскрыли, смогли завести, но не смогли поднять, потому что были закрыты закрылки. И они не знали, где находится кнопка или рычаг, открывающий закрылки. И они, в общем, умудрились сделать два круга по аэродрому. При этом интересно, что за ними в бинокль в это время наблюдал начальник ПВО Пенемюнде. И он был уверен, что это так неуклюже взлетает сам Грауденец. Пришлось потом докладывать Герингу, что самолет этот догнали и сбили над морем. Хотя на самом деле, конечно, никто его догнать так и не смог. Вот случайно это или не случайно? Здравствуйте, Юрий Федорович. Александр, с праздником Победы вас поздравляю. С праздником, Василий Федорович. Вот, я читал, у меня есть в архиве статья о Михаиле Девятаеве. И там, ну, это давно было, лет, наверное, 30 назад опубликовано. И у него 85-м была последняя публикация. Он готовился долго, присматривался к машине, к порядкам, и вот удалось все-таки улететь, но он прошел проверку хорошую потом контрразведки, и фильтрацию, он много пережил. И я считаю, вот вы спросили мнение, что ему помогло. Нет, я считаю, что Михаил Девятаев, во-первых, был советский человек и советский летчик, сталинский, как говорится, сокол. И вот патриотизм, воспитание советской властью и воля к победе. И в том числе вы правильно указали, и любовь к Сталину. Вот это все помогло. Мы должны гордиться, что наши есть такие были люди, которые нам завоевали свободу. Спасибо большое, Юрий Федорович. За передачу такую важную. И спасибо за музыкальную паузу последнюю про Орленка. Спасибо вам. Спасибо, Юрий Федорович. Боюсь, огорчу, но в общем, я думаю, немножко другое. Если честно, я думаю, что дело не в патриотизме, не в любви к Сталину. Я же, в общем, никогда не скрывал, что я человек верующий, и поэтому я довольно давно понял для себя, что даже если люди не верят в Бога, когда они выступают на стороне любви к людям, на стороне любви к родине, на стороне единства человеческого против сил разрушения, им помогает Бог, я в это очень верю. Очень многие религии мира и христианство тоже, в общем, всегда считали, что слова не имеют значения. Но помните у апостола Павла: буква убивает, а дух животворит. Или, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Я хочу сказать, что не так важно, в какие имена или в какие человеческие слова, в какую идеологию вылито, оформлено это чувство. Не так важно, как оно называется. Это, наверное, не очень просто понять, но слова и любовь к людям – вещи абсолютно разные. Кто может выбрать в герое? Ну, наверное, мы называем его Богом, чувствующим способность человека к преданному служению, людям, человечеству вообще, ведь не только родине. Что было бы, если бы советская авиация, не следуя наводкам Девятаева, и там тоже было одно чудо, они были, на самом деле, наши войска до этого бомбили аэродром, который маскировался передвижными деревьями. Помните фильм с Михаилом Жаровым «Беспокойное хозяйство»? Вот так же он маскировался. И только это был немецкий аэродром. И наши бомбили его, а Девятаев дал правильное направление туда, где велось обогащение урана, туда, где готовилась атомная бомба. А если бы ее не разбомбили, остановился бы фюрер хоть на секунду, если бы он мог запустить атомную бомбу? Остановился бы он хоть на секунду, уничтожая ракетами ФАУ Лондон, Нью-Йорк и Москву? Да нет, конечно, даже не задумался бы. Это, я думаю, мы все понимаем. И тогда что-то где-то на грани уничтожения человеческого, какая-то сила вливается в кровь. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить значение самого Михаила Девятаева. В кровь людям, способным на преданное служение. И, между прочим, несмотря на то, что эти люди совершали много убийств, правда, ведь русских князей мы считаем святыми, они были, это отнюдь не сахарного характера в действительности. Вот эта внутренняя способность действовать на стороне любви, на стороне единства, вдруг приводит к тому, что человеку начинает помогать Бог, и не так важно, во что он верит, в Ленина, Сталина, Карла Маркса или во всю эту славную, замечательную Троицу. Как бы главное, чтобы было вот это желание, эта вера защитить нас с вами, своих потомков, всех людей на земле, людей своей родины. Это ведь на самом деле и есть та самая высшая любовь, о которой апостол Павел. Ну что ж, это все, что я успеваю сказать сегодня. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, di seppellire la sui montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Ще родная, вернусь не скоро. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. Отряд укроют родные горы. О, белла чао.